Бонус дополнения к главе 17. Думал вчера о ней снова. Целый вечер смотрел на ее портрет, что не видел 2 недели, и понимал, что хочу увидеть ее снова. Она мой наркотик, не могу без этого. И дело уже даже не в возможном трупе. Она мне нравится. Вспомнил, как она смотрела на меня при нашей последней встрече. Стало даже как-то не по себе. «Ветров, ты же взрослый человек, у тебя все есть, женщины, бабки, даже в излишке. Что тебе надо от несовершеннолетней девчонки? Откуда ревность? Откуда маниакальное стремление видеть ее постоянно? Я не слежу за ней специально, просто так само получается, что мы сталкиваемся с Кариной все чаще. Так и сегодня. Мне нужно заехать к Станиславу. Беседовать на улице уже не позволяет погода, а в общественном месте нельзя». Не нужно привлекать к нашему с ним общению излишнее внимание. В этом городке все куплены, я знал это давно, но никогда не придавал значения масштабу происходящего здесь. Станислав наливает мне кофе, сам какой-то растерянный, подавленный. Его вполне можно понять, когда перспективную фирму практически разорили. И так работать сейчас сложно в кризис, так еще и Катков постарался. Я знаю этого типа, бывал у него на днях. Но поговорить толком не удалось. Юрий сообщил мне, что говорить за него будет его адвокат, а еще намекнул, что если следствие от него не отстанет, то мало никому не покажется. Его побаивается даже мой шеф. Ему напрямую сказали, чтобы дело прикрывали за отсутствием доказательств и улик. Но как же тогда убийство Ларионова, инсценированное под ограбление? Понять не могу. Это дело тоже закрыть? Нет уж, тут дело принципа. Собираешься куда-то? Спрашиваю Станислава. «Да, знаешь, у меня соседка, малолетка. Даже не знаю, говорить тебе или не стоит. Мы уже несколько дней как перешли с ним на «ты». Так проще общаться. И вообще я чувствую, что наши дружеские отношения не прекратятся даже после окончания расследования. Соседка? Интересно. Что такое? Чувствую, что начинаю нервничать. Закуриваю. Понимаю, что он говорит о Карине. Случилось что-то? Я ее вчера отговорил, когда она хотела с крыши спрыгнуть. Мать у нее бестолковая. Кажется, что она вообще не бывает дома, а если и дома, то у них постоянно скандалы. Тут через стенку иногда такое услышишь. Да еще и возраст такой, сам понимаешь. Жаль девчонку. Ведь она далеко не дура, просто странная какая-то порой. Витает постоянно в облаках, думает о чем-то. А в школе проблема на проблеме. А тут ее одноклассники разыграть решили, да еще в день рождения. «Расскажи», – прошу я. Новенький у них, что с ней общался, оказывается, поспорил, и они устроили розыгрыш. А дочь Каткова, что учится с ней? «Розыгрыш? Суицид? Ты о чем, Карина? Нет, что ты творишь?» С крыши снял ее ночью, буквально. Он говорит дальше, рассказывает мне. Наверняка не все, о чем они говорили, так, в общих чертах. Улавливаю то, что она хочет мстить дочери Каткова. «Только не это. Только не месть, нет». «Почему ты хотела покончить с собой? Что произошло еще, чего я не знаю?» Стас замолкает. Глотаю кофе. Тишина во всем доме. Во дворе никого, дождь моросит. Размыл весь тот снег, что выпал ночью. 11 ноября всего. До зимы еще далеко. Не слишком люблю осень. Погода нелетная. Слышу звук захлопывающихся дверей на площадке. Осторожный звук шагов на лестнице. Это же она. Стою около форточки, курю, но Карину саму не вижу. Знаю, что машину оставил на улице, чтобы не крутиться в тесном дворе по грязным лужам. Да еще грузовик на аварийке поперек въезда стоял. Пришлось бы ждать. Она не знает, что я здесь. Вздрогнул почему-то. Где же она? Я, кажется, телефон в машине оставил. Поеду, пожалуй. Давай, Денис, увидимся. Стас протягивает мне руку. Выхожу, прислушиваюсь. Спускаюсь вниз по лестнице. Двери в подвал находятся рядом, в том же тамбуре. Они приоткрыты. Какой-то шорох изнутри, а потом все затихает, словно никого там и нет вовсе. Неужели она там? Что она там делает? Бомбоубежище? Нужно еще раз просмотреть план дома. Поднимаюсь вверх, останавливаюсь на площадке между 4-м и 5-м этажами, смотрю в окно, не выйдет ли. Дыхание сперло. Ее нет 20 минут, может, чуть больше. Целая вечность. Слышу, как дверь подвала тихо закрывается, поворачивается ключ. Чьи-то часы тикают громко, мешая услышать подробности. практически не дышу. Она поднимается вверх по лестнице, останавливается, тяжело вздыхает, прислушивается к каждому шороху. Чувствую ее страх. Дверь закрывается. Выжидаю еще несколько минут, пытаюсь отойти. Значит, мои догадки оказались верными. Зачем ты вернулась туда, черт возьми, зачем? Тебе это надо, Карина? Как ты живешь вообще с этой тайной? Значит, мать ничего не знает. Сука, как можно было так упустить своего ребенка? Мало того, что она не обращала на нее внимания, так еще и подставила, отдала в руки душевнобольного сожителя. Неужели ей вообще ничего не интересно? После того, что рассказал мне Станислав только что, я пребываю в неком шоковом состоянии. Хочется как-то исправить ситуацию, помочь. Вот только как? Хочется дать счастье тому, кто действительно его заслуживает. Хочется просто сделать ее счастливой. А она боится меня. Если я не помогу ей, то никто не поможет. А мне так хочется сделать это, вернуть ее к жизни, показать, что в мире не все так плохо, как ей кажется. Вовсе не из жалости. Кажется, я влюбился. Нет, это невозможно, Ветров. Черт, срочно избавься даже от этой мысли. Ты же не какой-нибудь Гумберт. Ей же нет еще 18. Я вполне адекватно воспринимаю эту ситуацию. Дело даже не в возможном сексе. Хотя мысленно не делаю исключения. Только если она этого захочет. А она не захочет, знаю это. Может, я и вообще противен. С другой стороны, понимаю, что у нас с Кариной разница в возрасте всего-то 11 лет. Бывает и гораздо больше. В наше время это вполне естественно. Да если бы я не знал, чем нынче занимается молодежь. И вовсе не понаслышке. Лично по работе каждый день сталкиваешься с такими случаями, что даже не по себе становится. Карина – это особый случай. Она не такая, как они. Если бы не ее тайна, покрытая мраком. А она не сможет меня принять, пока эта тайна существует. Будет бояться меня до последнего. И я буду всю жизнь мучиться. Да, труп все равно найдут рано или поздно. Лучше бы поздно. Но не получится. И я знаю, чем это закончится. Она просто покончит с собой. Боюсь, что это случится совсем скоро. Срочно нужно что-то предпринять. Но что? Хочется самому наглотаться таблеток и умереть, чтобы не думать об этом.